кричат громче. Спасение рядом, люби. Твоя я награда, тебе это надо. Я чувствую, слышу петли. Ванильное небо, волшебные танцы. Твой космос как мой, хочу. Дыхание, шепот, сомнения в пропасть.